Глава вторая. В доме фатрийского купца. «Отдельно и настоятельно прошу вас...» Дальше совсем неразборчивая фраза. «Закупить не менее 5 ящиков тасунарского фарфора с изображениями мифического зверя, что есть дракон». О, Господи! Почерк Витуса Шомса из Гилкании, торгового партнера Утуса Дуата Олмена, владельца фатрийской фактории, мягко говоря, из рук вон хреновый. Мелкие корявые буквы нарезают друг на друга, словно пьяные любовники, да и бумага, на которой накорявано письмо, далеко не лучшего качества, шершавая и серая. Ух! Саян тряхнул головой. Совсем упарился, пока разбирал каракули Витуса Шомса, чтобы ему ростовщики в кредите отказали, и переводил письмо с Гилканского на фатрийский. К счастью, последняя строчка содержит традиционные пожелания успехов в торговле и крепкого здоровья. Или железного здоровья. Саян и так, и эдак повертел серый листок. Да какая разница? Последняя строчка на фатрийском «Пусть будет крепкого здоровья». Саян бросил палочку для письма на маленькую подставку возле чернильницы. Какое облегчение! Тасунарскому письменному столику и по размерам, и по солидности далеко до мастодонта из кедра, за которым сидит Утус Райден. Зато Саян любовно погладил резной край. Тасунарский столик – само изящество – и просто в обращении. Вот чего у местных ремесленников не отнять, так это сочетание изящества и простоты в самых обыденных вещах. За 2,5 года жизни в Довизуне Саян освоил многие тасунарские привычки, в том числе сидеть на полу, подогнув ноги. Причем в последнем продвинулся настолько далеко, что уже обычный марнейский стул кажется жутко неудобным. Вот и сейчас, не меньше часа, переводил письмо, сидел перед низеньким столиком, подогнув ноги, и ничего. Тасунарская бумага не в пример лучше, качественней и красивее гилканской. Саян сложил перевод и вложил его вместе с оригиналом в аккуратно надорванный конверт. Сургучная печать опять начала крошиться, на столике осталось множество бордовых крошек. Купец обязан знать иностранные языки. Это его работа и хлеб. Только если досконально знаешь язык продавца, то сможешь убедить его сделать хорошую скидку на товар. Только если досконально знаешь язык покупателя, то сможешь убедить его купить товар за лишний дзенни. Как ни странно, далеко не все купцы полиглоты. Тот же Утус Ридо Райден не владеет даже ломаным тасунарским. И как только умудрялся торговать с местными купцами много лет. Впрочем, Саян смахнул со стола бордовые крошки. Грех жаловаться. Переводы – еще одна хорошая возможность заработать на жизнь. Заработок пусть и не частый, не стабильный, но зато легкий и приятный. Правда, если почерк адресата не такой – как у Витуса Шомса из Гилкании. Тогда хоть волком вой. За окном позднее утро. Из-за забора доносится шум города. Обрывки слов и фраз на низком рономату. Лай собак, скрип повозок. Изредка над заостренными досками забора мелькнет голова всадника и лошадиная холка. Кот из дома, мыши в пляс. Купца Райдена нет, местные слуги предаются блаженному ничего не деланию, самому любимому занятию простолюдинов. Дел особых нет. Может, Саян вновь глянул в окно, самому отснести заказчику письмо. Патрийская фактория рядом, буквально через улицу. Решено. Саян поднялся на ноги. Большой серый пес по кличке Бурдюк встретил Саяна радостным лаем. Как же, произнес Саян на патрийском. Знаю я тебя, иначе не пустишь. Ну, держи. Маленький кусочек мяса в момент исчез в собачьей пасти. Бурдюк, словно заправский швейцар у входа в ресторан, тут же развернулся в сторону и завилял хвостом. Для полного сходства не хватает угодливой улыбки от уха до уха и протянутой за чаевыми руки. Впрочем, чаевые Бурдюк уже съел. «Доброе утро, Витус!» У входа в дом появился Янет, слуга Утуса Олмена. «Какие дела привели вас в наш дом?» Янет низко поклонился. «Заказ, уважаемый!» — Саян показал надорванный конверт. «Прошу вас, следуйте за мной!» Фатрийцы — прожженные торгаши. Фактория Утуса Олмена в два раза больше Марнейской, а дом и в три раза будет. «Прошу вас, ждите здесь!» Слуга Янет провел Саяна в большую комнату со множеством новеньких цимолок на полу и пышной кебаной в маленькой нише напротив входа. «Витус Олмен занят, но очень скоро примет вас». «Ничего страшного, у меня есть немного времени для ожидания». Саян поклонился в ответ. Доскональное знание тасунарского существенно помогает при общении с простолюдинами. Им крайне льстит, что такой важный Витус, а в представлении простолюдинов все иноземцы очень важные Витусы, разговаривает с ними на благородном раномату, а не размахивает руками, ругается, мычит и жестами пытается что-то там приказать. Янет, ступая словно кот, удалился. «Оказывается, — Саян с интересом оглянулся, — это не просто комната для ожидания, а библиотека. В углу, возле двух длинных подсвечников, стоит высокое кресло с маленькой подставкой для ног. Рядом вдоль стены пять книжных шкафов. Полки плотно заставлены книгами — черные, коричневые, светло-коричневые и серые корешки манят к себе». «Не, конечно. Саян подошел к книжному шкафу. Много раз доводилось слышать о большой библиотеке Утуса Олмена. Но одно дело слышать, а совсем другое — лицезреть ее воочию. Тем интересней». Темно-желтыми полинявшими буквами на пыльных корешках выделяются названия. Естественно, на патрийском. Саян склонил голову. Утус Олмен, несомненно, обладает самой большой иностранной библиотекой в Тасунаре. Вряд ли в личной библиотеке Тагеша Ленгау, десятого императора Тасунары, найдется столько же книг на иностранных языках. Хозяина все нет и нет. Корешок очередной толстой книги слегка надорван. Саян осторожно потянул бумажный томик на себя. «Ураган над морем» и «Гежа Хандора» — художественная. Саян стрельнул глазами вдоль книжных шкафов. Библиотека Утуса Олмена примерно на 4/5 состоит из художественной литературы. Романы, повести, есть даже рыцарские баллады и сборники стихов. Но не только. Самый дальний от уютного кресла шкаф заставлен научно-популярными изданиями по астрономии, химии, металлургии и прочим наукам. Только зачем торговцу знать, как именно на стапелях Узбанка, самой большой верхи, во Фатрии собирают линкоры и фрегаты? На пятой сверху полке у самого края примостилась еще одна книга. Корешок относительно новенький, без трещин и сколов. Название и автор выведены яркими синими буквами. «О печати книг» — Ламин Брадан. Саян так и застыл рядом со шкафом. Книга о том, как печатают книги. Что здесь такого? Только рука сама осторожно подцепила и стащила с полки бумажный том. Как и следовало ожидать, Саян перелистнул несколько страниц. Автор подробно, с цветными картинками и чертежами, описывает современное печатное дело. По крайней мере, Саян глянул на корешок, каким оно было всего 10 лет тому назад. На очередном развороте подробный рисунок печатного станка. Рядом, на соседней странице, его большой схематичный чертеж. На подобных станках в Марне, Гилкане и Фатрии до сих пор печатают большую часть книг. С помощью рукоятки пресса, так называемой кукки, опускают пиан, гладкую доску, над наборной рамой и отпечатывают текст на листе бумаги. Просто и эффективно. Мысль. Смутная мысль ночным призраком мелькнула на задворках сознания. Что-то в этом станке есть, и самой книге есть, и... От волнения сперло дыхание. Щеки запылали. И в возможности не только сказочно разбогатеть, но и помочь-то Сунарю. Точно. Раскрытая книга опасно качнулась в руках. Массовое издание книг – это не только просвещение, а еще отличный способ заработать. Приятное с полезным. Знания, передовые наземные знания – в затхлой атмосфере блаженной самоизоляции будут для прогрессивно настроенных тосунарцев глотком свежего воздуха. Пусть Мемгар Ренгау, сын основателя ныне правящей династии, запретил иноземцам появляться на берегах Тосунары, а вот о книгах он ничего не говорил. За 200 с лишним лет ни один император так и не запретил ни одной книги на иноземном языке. Как говорил Карин Алил, самозванный наркобарон, из таверны «Тихая пристань» в Тургале, это гениальная схема. Суть проста. Переводить иноземные книги на благородный рономату и пускать их в массовое производство. Это и просвещение, и уникальный товар. Тосунари почти половина мужчин умеет читать. Среди женщин, правда, грамоте обучена лишь каждая седьмая, но это в целом по стране. В городах читать умеют чуть ли не все поголовно. Тот же Геор из Уран, пусть паршивенько, по слогам и вслух нет-нет, да почитывает. Худо-бедно состоятельные горожане считают своим долгом отправить детей в какую-нибудь школу. У Витуса Танингона учатся 3 класса разнокалиберной ребятни. Саян захлопнул книгу. Нужно признать, в Тосунаре умеют печатать книги и очень хорошо умеют. Только самоизоляция сказывается крайне негативно на изучении иноземных языков. Даже в Довизуне едва ли наберется с десяток тосунарцев, которые в совершенстве владеют марнейским, патрийским или гелканским. А еще есть патейский, станский, шингарский, о которых в Тосунаре слышать не слышали. Для затравки можно будет издать десяток другой художественных книг. Того же популярного тосунарского поэта Пиояна Вижа, например. А потом аккуратно продвигать на рынок книги по металлургии, мореходству, астрономии. Там, глядишь, очередь дойдет и до политических трактатов. Кстати, свет знаний. Отличное название для типографии. И символ простой можно придумать, например, Саян задумался, половинка гиполы с длинными лучами над линией горизонта. Весьма символично. Словно гора с плеч, Саян потянулся всем телом. В коридоре раздались тяжелые шаркающие шаги. Саян быстро закинул книгу обратно на полку. — Утус Энгал, — в библиотеку вошел Утус Олмен. — Вы уже выполнили мой заказ? — Похвально, похвально. Давайте его сюда. — Прошу вас. Саян протянул вскрытый конверт. На вид Утусу Олмену 40 с лишним лет. Полноватый, внушительный мужчина. Ходит, словно слон в посудной лавке. Говорят, у него больные ноги. В отличие от Ридо Райдена, Утус Олмен не чурается местной одежды. Этим утром фатриец надел прекрасное кимоно из шелка с яркой вышивкой в виде тигра со скаленной пастью и распростертыми лапами. Только на ногах не таби со шнурками, а обычные войлочные тапки с очень метким названием «Ни шагу назад». «Интересно, интересно», — Утусолмен сложил листок с переводом. «Витус Шомс уверяет, будто в Гелкане тасунарский фарфор входит в моду. Как вы думаете, это надолго?» «Вряд ли надолго», — Саян слегка поклонился. «Почему?» Утусолмен убрал листок с переводом обратно в конверт. «Да, тасунарцы умеют делать красивую фарфоровую посуду. Одни только миниатюры горы бамбуковых зарослей на берегу ручья, чего стоят. Но тасунарская посуда мало годится для быта гелканцев. Но не будет же Витус Шомс разогревать шнапс и пить его из крошечных стаканчиков». «А вы проницательные!» Утусолмен широко улыбнулся. «Витус Шомс предпочитает употреблять шнапс большими стаканами, совсем как вы в Марнее пьете вашу, как там ее, водку. Впрочем, вот ваши деньги». Утусолмен выудил из внутреннего кармана кимоно 10 медных дзени, плата за перевод письма. «Деньги получены, заказчик доволен, можно уходить. Только...» Саян покосился на дальний книжный шкаф. Корешок с яркими синими буквами горит и манит к себе. Утус Райден не любит читать. В его библиотеке, кроме бухгалтерских томов и стопок старых договоров, отродясь ничего не было. «Утусолмен», — решительно заговорил Саян, — «у меня к вам просьба. Не будете ли вы так любезны продать мне хотя бы десяток книг из вашей библиотеки?» «Неужели тасунарские авторы успели вам наскучить?» Утусолмен лукаво улыбнулся. «Насколько я наслышан, вы не только прекрасно говорите на местном наречии, но и бегло читаете». «Вы правы», — Сэм кивнул. «Время от времени меня тянет почитать что-нибудь гораздо более привычное. Культура тасунарцев весьма и весьма своеобразна. Вы не поверите, но у них практически нет любовных романов». «Если не любовь к женщине, тогда какое чувство они воспевают?» «Верность, уважаемый. Чувство долга и безграничную преданность своему господину». «Да ну!» — Утусолмен махнул рукой. «Да, уважаемый. На театральных представлениях грозные и хладнокровные самураи едва не плачут от умиления, когда на сцене главный герой клянется в верности до гроба своему господину». «Может быть, может быть». В глазах Утусолмена метровыми буквами читаются сомнения. «Хотя это весьма и весьма в духе тасунарцев». «Так вы продадите мне десяток книг из вашей библиотеки? Я готов дать хорошую цену, а вы в любой момент можете заказать новые, которые еще не читали». Утусолмен преобразился во мгновение ока. Вместо немолодого мужчины с больными ногами, который даже в жару носит теплые войлочные тапочки, как будто из-под земли возник хитрый торговец. «Но ваше предложение весьма заманчивое», — глаза Утусолмена суетливо забегали. «Вы же понимаете, товар эксклюзивный. Думаю, один золотой кабан за книгу будет в самый раз». «Один золотой кабан за одну иноземную книгу? Даже по меркам тасунары слишком, слишком дорого». «Помилуйте, уважаемый», — Саян в притворном ужасе сплеснул руками, — «я люблю читать, но у меня нет таких денег». «А сколько вы есть?» — тут же отозвался Утусолмен. «Один золотой кабан за все 10 книг я готов принести вам прямо сейчас». Широкое кресло жалобно заскрипело, когда Утусолмен грузно опустил своего удобное ложе. Слуга Янет тут же подвинул под вытянутые ноги господина маленькую подставку. «Увы, увы, Утус Ингал, одного золотого кабана будет слишком мало!» Утусолмен почти искренне расстроился. «Родина моя далеко, через 2 океана на другом конце Мирема. Доставка стоит дорого, но...» Утусолмен поднял указательный палец. «Только ради вас я готов скинуть 3 золотых кабана». Уту Солмен лукавит. На самом деле, ближайший книжный магазин находится не на другом конце Мирема, а на другом берегу моря Акмара. В Тургале, столице Рюкуна, хватает фатрийских книжных магазинов. Конечно, их гораздо меньше, чем Курилин Опиума, но вполне достаточно для нужд и потребностей Уту Солмена. Только зачем теребить нежную душу фатрийца такими грубыми подробностями? Торг продолжался около часа. Уту Солмен – опытный торговец, только платить за книги предстоит не ему. Наконец сошлись на двух золотых кабанах за 10 книг. «По рукам!» — Саян пожал сухонькую ладошку Уту Солмена. «Вот у Сенгал, разрешаю вам забрать книги сейчас, а деньги принести чуть позже». «О, уважаемый, вы очень великодушны!» — Саян льстиво улыбнулся. «Буквально через 5 минут». «Два золотых кабана за 10 книг, конечно, лучше, чем один кабан за 1 книгу, но и это дорого. В тайнике под неприметной дощечкой в личной комнате останется всего 1 золотая монета». Саян повернулся к книжным шкафам. Остается надеяться, что гениальная схема сработает. «Ну-ну», — Уту Солмен щелкнул пальцами, — «покажите». Слуга Янет тут же поднес хозяину высокую стопку книг. Саян, недолго думая, доверил их нести Тасунарцу. «Странно», — Уту Солмен пробежал глазами по корешкам книг и вновь откинулся на спинку кресла. «Признаться, я думаю, вы выберете Хандора, на худой конец Шигава, а вы, Уту Сенгал, предпочли книги по астрономии, металлургии и морскому делу. Ни одного романа или сборника новелл. Извольте объяснить, почему?» Саян неуверенно заерзал на месте. «Ну, не говорит же фатрийцу правду. Он не поймет и не поверит». «Видите ли, осторожно, словно на скользком мостике через пропасть, — заговорил Саян, — любовные вздохи меня волнуют мало. Гораздо больше меня интересуют достижения науки». «Темните, уважаемый. Впрочем, — Уту Солмен устало махнул рукой, — воля ваша. Хотя за науку нужно было бы взять с вас 3 золотых кабана. Янет поможет донести вам книжную мудрость. Ему же передайте деньги. Вы можете идти». «Всего хорошего, уважаемый». Саян вежливо поклонился. «Ваши деньги будут у вас ровно через 5 минут». 10 пухлых томов весят немало. Слуга Янет успел вспотеть, пока донес их до Марнейской фактории. «А это вам за труды!» — к 2 золотым кабанам в раскрытую ладонь Янета Саян опустил медный дзень. «Благодарствуйте!» — Янет льстиво улыбнулся. «Всегда рад помочь!» «Всего вам хорошего!» — Саян вежливо вытолкал слугу за порог дома. Ценная добыча неровной стопкой громоздится на низеньком письменном столике посреди комнаты. Саян, подогнув ноги, присел рядом. Было бы здорово заполучить библиотеку Уту Солмена целиком. Конечно, никаких денег не хватило бы на честную покупку. К более дешевым способам украсть, ограбить лучше не прибегать. Да и ни к чему. В недалеком будущем Уту Солмен сам и с превеликим удовольствием продаст парочку романов. Главное самому как можно больше печатать и продавать. Томик о печати книг оказался в самом низу. Саян аккуратно вытащил его из общей стопки. Печатный станок и чертеж к нему уже не кажутся персонажами из сказки. Это машина для зарабатывания денег легальным образом. Только, — Саян захлопнул книгу, — такому богатству не место ни в этой комнате, ни в этом доме. Лучше всего вынести их за пределы города и спрятать в укромном уголке до поры до времени. Из Довизуна придется убегать самым натуральным образом. Такая обуза за спиной совершенно ни к чему. Только как их вынести? Саян провел пальцем по стопке книг. Нанять лодку и темной ночью вывести книги в непромокаемой ткани за пределы Довизунской бухты? За один серебряный маметагин любой рыбак с превеликим удовольствием одолжит иноземцу на ночь свою лодку и не будет спрашивать, зачем. Только, Саян нервно забарабанил пальцами по письменному столику, останутся следы и зацепки. Тот же рыбак, если не донесет в городскую стражу сразу, то на первом же допросе легко и непринужденно сдаст с потрохами. А, впрочем, Саян щелкнул пальцами от восторга, решение проблемы простое, как дважды два. Заодно можно будет проверить, насколько хорошо удалось перенять образ жизни тассунарцев.